молодо, зелено. Эх, молодо, зелено! Козловский с умилением взглянул на сомлевшего товарища и выплеснул граппу на пол. А Иуде Искариоту вот. Наученный опытом официант был наготове и ловко поймал брошенную рюмку на растянутое полотенце. Очередная купюра, впрочем, все равно полетела следом за рюмкой. Сосредоточенно жуя ломтик груши, штабс-ротмистр о чем-то размышлял. Некая мысль явно не давала ему покоя. Он потряс за плечо уткнувшегося в скрещенные руки Романова. «Леша, Леша, проснись!» Молодой человек выпрямился, но глаз не открыл. «Вот скажи, государь-император, помазанник Божий?» «Божий». «А Бог, он есть? Ведь если Бога нет, то кто ж тогда императора на царство помазал? По какому праву он над нами властвует? Есть Бог?» «Не знаю», — ответил Романов и заморгал. Князь тяжело вздохнул. «Вот и я не знаю. Во что же тогда верить?» «В любовь». Голова унтер-офицера снова склонилась к столу. «Брат», — штабс-ротмистр потрепал романтика по загривку, — «нет никакой любви, одно паскудство».